Дорогие братья и сестры, желание моего сердца предложить для вашего рассуждения хорошо знакомый текст Священного Писания. Записан он в книге Откровения, 3 глава, 7 текста буду читать. Книга Откровения, 3 глава, 7 текста. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто затворить не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Дорогие братья и сестры, я знаю, что вы хорошо знаете этот текст Священного Писания. И знаю, что для многих он приносит очень большое утешение. И хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать только над одним выражением. «Держи, что имеешь». Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами порассуждали, что же нам нужно держать. Из перечисленного здесь мы видим, что у ангела этой церкви есть какие-то дела. Может быть, дела нужно держать. Есть открытая дверь, может быть, нужно ее держать. Есть слово, которое дал Иисус, может, его нужно держать. Есть венец, может быть, нужно держать венец. Так что же нужно держать? Писание говорит, держи, что имеешь. Он это все имеет. И как удержать все? Дорогие друзья, это очень серьезно. И я хотел бы вместе с вами порассуждать на эту тему. Это очень важно. Слово, глагол «держи» вообще имеет несколько значений. Одно из значений – сжимать в руках. Если человек подумает, что нужно обязательно ухватиться за дверь и держать ее, то Писание говорит, что если Христос ее закроет, то ты ее уже не удержишь, и никто не сможет ее отворить. Поэтому за дверь нам хвататься нет смысла. Если нам нужно, кто-то думает, может быть, нужно ухватиться за венец. Дорогие друзья, но венец не наш. Если сегодня спросить откровенно, кто из нас с вами заработал венец своими силами? В книге Откровения мы читаем такую удивительную историю, когда 24 старца, они снимают с себя венцы, ложат их пред акцем и говорят, достоин ты. То есть они говорят, те венцы, которые на мне, на нас, а это прообраз церкви, мы недостойны их носить. Это ты сделал. Тогда есть ли смысл держаться за венец? Кто-то сегодня, как мы уже слышали, держится за что-то человеческое. Иногда бывает так, что кто-то держится за погоны, кто-то за портфель, за должность. Кто-то держится за дела. А слово говорит, нужно что-то держать. И вы знаете, друзья, есть одно удивительное выражение, которое здесь описано. Христос говорит о том, что Он дал слово. И это слово нужно держать. И Он говорит, ты сохранил это слово. И продолжай дальше держать его. Это слово сделалось не просто словом. Это слово сделалось словом терпения. Братья и сестры, я не знаю, в какой момент произошло у этого человека, у этого ангела вот такая перестановка, или вернее, это слово украсилось еще особым колоритом. Было слово, а потом оно стало еще словом терпения. И словом терпения Иисуса. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у этого ангела была очень трудная пора жизни. Какие-то серьезные испытания, что-то нужно было выбрать, с чем-то нужно было сравнить. И он правильно выбрал. Он правильно определился. Он держался за слово, за те обетования, которые Бог дает, за то слово, которое сказал Иисус. Дорогой друг, сегодня ты находишься на этом собрании. И как мы уже слышали, Бог что-то тебе говорил. Он хочет к тебе простереть свое благоволение. Другими словами, Он его простер, Он тебе его предлагает. Это слово Христа. Если ты его сегодня примешь, и если ты его удержишь, и если, а удержать это значит исполнить, это не значит просто схватиться руками. Это значит еще и исполнить его. Если ты выйдешь перед ним, вот с тем словом, которое прозвучало у тебя сегодня в твоем сердце, и скажешь ему: «Прости меня, Господи», удивительная благодать изольется в твое сердце. И ты поймешь, какая прекрасная жизнь с Иисусом. Это все то, о чем ты сегодня слышал. О той благодати Божьей, о той любви Божьей, которую мы сегодня слышали. То общение Духа Святого ты получишь. Ты получишь то же самое, что получил тот бедный человек, который пролежал около этой купальни 38 лет. Ты получишь больше, чем получили потомки Саула. Сегодня Иисус предлагает тебе особое благоволение, и ты можешь его получить. Но это важно тебе в сердце удержаться за это, за эти обетования, и с верой выйти к Нему. Дорогие братья и сестры, в нашей жизни может быть разное, могут быть трудности, могут быть переживания. Когда-то наши братья, отцы наши, они переживали сложности, им было очень сложно, но нужно было держаться слова, и Бог удивительным образом открыл двери, и сегодня никто не может их закрыть. Мы сегодня с вами собраны на этом месте. Но то же самое Писание говорит сегодня тебе и мне: держи, держи, что имеешь. Держи это слово, которое претерпело сложные, может быть, сложности и в твоей жизни, а теперь держи его. Держи, не отдавай никому. Почему? Потому что врагу очень важно забрать из нашего сердца это слово, чтобы у нас его не было, не на что было опереться. И если только мы потеряем с тобой это слово, не удержим, тогда ни венец, ни открытые двери, они не будут иметь никакого смысла. Это очень важно для нас, дорогие друзья. Венец и открытые двери, они будут только для тех, кто удержал слово. Но если в твоей жизни вдруг произошло что-то, и ты где-то оступился, ошибся, Бог сегодня и к тебе простер свое благоволение и хочет и тебе дать возможность сегодня прийти к Нему. Прийти к Нему для того, чтобы пойти с Ним дальше. Бог сегодня и это хочет сделать. Хотя это может быть не совсем просто, но Бог сегодня и тебе это предлагает. Заканчивая наше собрание, я хотел бы предложить, может быть, есть и таковые в нашем собрании, которые в жизни своей оступились, и которые хотели бы поправить в своей жизни что-то. Сегодня и тебе Христос предлагает свое благоволение. Это очень важно. Иди к Нему, и Он удивительным образом совершит в твоей жизни много. Братья и сестры, мы сегодня слышали слово. И это слово, оно многим Духом Святым запечатлено где-то в сердце. По-своему, по-особому. Бог по-особому к нам сегодня проговорил. Но это Его слово, Его слово. Оно может в жизни нашей стать словом терпения Его. То есть в нашей жизни может произойти какие-то определенные сложности. Нам нужно будет уберечь это слово. Братья и сестры, даже если оно станет словом терпения, мы должны его сохранить. Я расскажу один только пример, который очень сильно запечатлился в моей памяти, когда мне пришлось встретиться с одним удивительным человеком. Он сам осетин, живет в Северной Осетии. И он рассказал такой случай, случай из его жизни. Однажды говорит, моя мама, верующая мама, она серьезно заболела. И когда она заболела и поняла, что ей нужно уходить в вечность, она меня позвала и говорит, Валера, его зовут Валера, этого брата, Валера, пообещай мне, что в нашем доме, когда я умру, на похоронах моих не будет чемодана. Я объясню, что это значит. Я в своем блокнотике обозначил этот пример просто чемодан. Почему? Потому что в Северной Осетии, в некоторых горных поселках есть такой обычай. Когда умирает кто-то, приходят родственники. Как правило, родственников очень много. В том поселке, где жил мой брат, 3000 дворов и почти все родственники. И они, как правило, все приходят на похороны. Но когда приходят на похороны, садится кто-то из близких родственников, открывает то ли дипломат, то ли, может быть, просто чехол от баяна, футляр этот, то ли, может быть, от какого-то другого музыкального инструмента, или просто чемодан старый, или коробку даже, говорит, из-под бананов могут поставить. Берет тетрадку, ручку, и если приходит кто-то и ложит что-то, какую-то сумму денег на эти похороны, я, говорит, должен, ну, один из близких родственников должен профиксировать. Пришел Петя, дал 100 рублей. Это значит, что если у Пети в доме что-то случится, я должен буду к нему прийти и, посмотрев вот этот список, дать ему не меньше, чем 100 рублей. Но, говорит, бывают такие случаи, когда люди приходят и плачут, и дают деньги. И я тогда должен в блокноте своем пометить. Пришел Петя или Вася и дал 100 рублей и сильно соболезновал. Это, говорит, значит, что я должен, когда у Васи что-то случится, прийти к нему во двор, дать 100 рублей и сильно соболезновать. И, говорит, когда, говорит, начинаются похороны, бывает часто очень так. А, говорит, мужчины у нас ходят отдельно от женщин. Идет несколько мужчин по улице и, говорит, заворачивают непосредственно к тому дому, где похороны, и вдруг начинают рыдать. Рыдают, заходят во двор, ложат деньги, рыдают для того, чтобы записал. Пришел Петя, Вася, Ваня, дал 100 рублей и сильно соболезновал. Наступит момент, когда мне нужно будет пойти к ним в дом. И я, говорит, должен из себя выдавливать слезы для того, чтобы показать, что я отдал им все. Вот такой обычай. Они язычники, очень серьезно, идолопоклонники. И мама просит, Валера, пообещай мне, она христианка. И он уверовал всего лишь, говорит, года два назад. И она говорит, Валера, пообещай мне, чтобы в доме моем на похоронах не было этого чемодана. Я не хочу этого лицемерия. Я хочу, чтобы там тут звучало просто слово. Рядом стоит отец неверующий и говорит, если только не будет в доме чемодана, ты мне не сын. И моей ноги на похоронах не будет. Мне, говорит, было очень трудно. Вот мама лежит, Христос в сердце говорит, а я, говорит, молюсь, Господи, как мне поступить? И понимаю, что нужно сделать так, как мама говорит, потому что это правильно. Нужно уходить от этих обычаев, нужно уходить от того, что неправильно. И я, говорит, через слезы, а ему в этот момент, когда я с ним встретился, ему уже было за 40 лет, это было года 3-4 назад. Он говорит, через слезы маме говорю, мама, чемодана в доме не будет. Отец выругался и кричит, ты мне больше не сын. Вон из дома. Вышел, говорит, хлопнул дверью и ушел. Мама умирает. Калитка открыта. Первый день никого. Ни одного человека, никто не пришел. Второй день мама лежит, тело ее лежит в гробе. Никого. У меня, говорит, тоска на сердце. Как людям этим объяснить? Все обычаи буквально рушатся. Ты становишься врагом не только своим родственникам, ты становишься врагом целому народу. Что делать? Я, говорит, звоню служителю своему. Позвонил и объясняю ему ситуацию. А он говорит: не переживай, Валера. Все вопросы решим. На следующее утро приезжают два автобуса. Приезжает духовой оркестр, приезжает хор, приезжает молодежь. Заиграл духовой оркестр, запел хор. И пришли люди. Были удивительные похороны. Все село пришло, весь поселок. Когда возвращались с кладбища, родственники начали подходить один за одним к нему и говорят: Валера, пообещай, если будут у меня похороны, чтобы они были такими же. Братья и сестры, удивительное Бог может делать. Если Он сказал слово, это слово обязательно проведет и избавит нас от годины искушения. Это слово обязательно проведет нас через трудности, переживания, но оно обязательно доведет нас в небо. И удивительные слова здесь сказано. «Побеждающие сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Закроется за ним дверь, но он будет там, со своим царем, со своим отцом». Братья и сестры, нам нужно обязательно сохранить слово. То слово, которое мы сегодня услышали, чтобы нам его пронести по жизни. И обязательно Бог исполнит это слово, потому что оно верно, оно вечно и неизменно. И мы сейчас будем молиться, братья и сестры, будем благодарить Бога нашего за все, что Бог сделал для нас, за то, что Он послал сегодня свое слово. Он говорил к нашим сердцам с вами. Сегодня Он производил в нашем сердце работу, и мы с вами помолимся в наших коротких молитвах Богу, и поблагодарим Его и попросим милости, чтобы сохранить этого Слова. Слово это до конца сохранить. Аминь.